456. Истина — непреклонная, неуклонная мощь сердца, создает закал, который годен и для мира огненного. Не спазматическое, не судорожное устремление, но пылающее сердце ведет сознание по мирам высшим, явим торжественность.